Матерь Агни-йоги. Бывают моменты, когда тлетворное дыхание уходящего старого мира действует особенно тяжко, подавляя и омрачая сознание. Спасение в том, чтобы в эти моменты направить мысль в будущее. Оно вне заразы текущего часа. Словно перекидывается мост, устремившись к которому можно коснуться того, что скрыто за завесой грядущего. В нем свет, ибо сужденное будущее велико и ясно сияющее.